339. Утверждаю явления необычные в обычном. Надо глаза лишь открыть. Также утверждаю, что необычно все, и только привычное понимание вещей накладывает на них печать обыденности. Конечно, каждый цветок можно считать обычным, ибо привыкли к нему. Но привычка — не оправдание слепоты. И чудо каждой былинки не умаляется и не может быть скрыто за туманом обычности. Живем в мире чудесном, где чудо на каждом шагу, но очки обычности мешают видеть. Эти очки следует снять, тогда можно начать учиться видеть душу вещей и явлений. Возьмем для примера глаза человеческие, зеркало чувств и эмоций людских. Сколько говорят глаза наблюдательному уму, как бы книга души человеческой раскрывается перед умеющим видеть. Но все заняты собой и своими переживаниями, и времени уже нет, чтобы наблюдать движение чужой души. Не умея наблюдать, ходит человек среди призраков, созданных его воображением, утеряв связь с действительностью. Нужно просто открыть глаза, чтобы видеть, и мир чудесной действительности начнет раскрывать наблюдательному глазу свои изумительные тайны. Сколько новых откроется звуков человеческого голоса, и особенно если начать слушать сердцем, отмечая впечатления его, производимые на сердце. Реакция на сердце, так назовем умение различать тонкое воздействие звука человеческого голоса. Тайна звука. Сколько значения скрыто в этих словах. Звук огненной форму и аромат несет в себе, и энергию, явно и мощно воздействующую на нервную систему человека и заставляющую вибрировать его нервные центры на ключе соответствующем. Звуком голоса можно успокоить человека, можно его взволновать, можно привести в состояние раздражения, можно здоровье или болезнь ему передать. Мощным оружием владеем, но слепы и глухи к пониманию действительности. Во взгляд любой можно вложить любое чувство, то есть любую энергию, которая будет действовать по приказу воли, но обладанию этим чудесным оружием человек предпочитает глазеть или питать слова бессмысленно. И это делает человек, созданный по образу и подобию Божьему, в то время как словом реченным был мир сотворен. Кто может постичь могущество и силу слова? Не о блюдодеях слова, не о немогущих преодолеть лепетание, говорится, не о болтунах на подмостках, когда имею в виду огненную мощь слова человеческого. Нет. Говорю о словах, когда согласованная напряженность всего организма в слове едином или сочетании их передает, как картина, идею художника, мысль, вложенную в звуки. Надо научиться говорить еще короче, еще сильнее, еще огненнее, вкладывая силу в каждый звук, произнесенный сознательно. Почему слова ваши уже начинают так мощно воздействовать на людей? Не потому ли, что начинаете приближаться к великой тайне понимания значения звука вообще и голоса человеческого в частности? Вслушайтесь в голоса людей. В голосе человека выражается его сущность. Эту сущность нужно научиться постигать. Как много говорят глаза и голос. Зачем спрашивать о чем-то? Зачем строить догадки, когда внутренний человек внешне выражен в голосе и в глазах? А если к этому еще добавить походку и жесты, то общий облик человека становится уже совершенно определенным. К этому можно еще предложить реакцию на сердце. Так на опытах интересных можно развивать глаз орлиный и слух утонченный, и тогда явления обычные утратят обычность свою, и необычность станет достоянием устремленного духа.